Молодьба. Вышел зароня дед, но гумно молотить. Выходи-ка, сосед, старику подсобить. Положили гурьбой золотые снопы, на гумне вперебой зазвенели цепы. И ворочает дед немолоченный край. Постучи-ка, сосед, выбивай каравай. И под сильной рукой вылетает зерно, тут и солод с мукой, и на свадьбу вино. За тяжелой сахой эта доля дана, тучен колос сухой, будет брага хмельна.